Темная трясина зависти. Эпиграф. Зависть – это своеобразная форма похвалы. Джон Гей. Конец эпиграфа. Многие дети-интроверты втайне мечтают быть экстравертами и завидуют своим братьям и сестрам-наружникам. Еще бы, у них много друзей, они так легко идут по жизни. Интроверту может казаться, что даже родители отдают предпочтение детям-экстравертам. Объясните ребенку, что такие чувства вполне нормальны, так как экстраверты более общительны, они охотно сходятся с людьми. Скажите ребенку, что хорошо понимаете его стремление походить на сестер и братьев, которым все удается гораздо легче. Потом напомните о вещах, которые даются легче именно ему, ведь дети-интроверты часто сами не знают о своих достоинствах и сильных сторонах. Обсудите трудности, которые испытывают его братья и сестры. Скажите, что и наружникам не всегда живется легко, хотя это и не так заметно. Можете поделиться с ребенком тем, что вы знаете о своих сестрах и братьях или другими воспоминаниями своего детства. Дайте малышу понять, что вы разделяете его чувства. Наружники со своей стороны могут завидовать внутренникам, так как полагают, что у них вообще не бывает проблем. Совсем недавно я разговаривала с одним 12-летним экстравертом. Он считает, что родители несправедливы к нему. Я поняла, почему он так думает. С ним неприятности случаются чаще, чем с его братом-интровертом. Во время беседы я обратила его внимание на моменты, когда он принимал решения, приводившие к нарушению установленных правил. Если он не хочет впредь попадать в неприятные ситуации, то ему следует обдумать свой выбор. В этом заключается положительная сторона зависти. Она может подтолкнуть к принятию верных решений. Проверьте, действительно ли вы с супругом или супругой одинаково цените и уважаете всех детей вашей семьи. Это самый верный путь искоренить зависть между детьми. Такие разные двойняшки. У двойняшек совершенно не обязательно должны быть одинаковые характеры. Вполне естественно их сравнивать, выявить разницу между ними и сделать из сравнения практически важные выводы. При этом ни в коем случае нельзя раз и навсегда отводить ребенку какую-то определенную роль. Эта тенденция проявляется особенно ярко, когда родители буквально силой заставляют двойняшек все время быть вместе. А это самый верный способ ожесточить одного из них, заставить его с боем отстаивать свою индивидуальность. Бывает и так, что родители, сами того не сознавая, воспитывают в двойняшках противоположные черты, давая каждому характеристику, например, Бриана зубрилка, а Беттани непоседа. Ваше отношение к детям должно быть уравновешенным, чтобы противопоставление не доходило до крайности. Если один из детей интроверт, то не позволяйте другому экстраверту слишком часто выступать от его имени или затмевать его. Напротив, обратите внимание на его сильные стороны. «Слушай, Джереми, ты, кажется, усмирил-таки Джейка. У тебя это здорово получается». Двойняшкам не обязательно быть все время вместе. Если оба ребенка интроверты, то они могут настолько сблизиться, что впадут в зависимость друг от друга. У каждого должны быть свои интересы, свои друзья. Это поможет им сохранить индивидуальность. Родителям же следует относиться к двойняшкам как к двум самостоятельным личностям. Гуляйте с каждым по отдельности, чтобы побыть наедине. В такой паре оба интроверта должны иметь свои собственные предпочтения, интересы и хобби. Обратите внимание своего ребенка-интроверта на его способность к неприметному лидерству. Интроверты не афишируют свое умение влиять на других, если в такой демонстрации нет необходимости. К прямым указаниям интроверты прибегают только тогда, когда ничто другое уже не помогает. Проведенные исследования показывают, что дети-интроверты даже в дошкольном возрасте склонны искать способы мирного улаживания конфликтов. Наружники, наоборот, стремятся подавить соперника. Непременно отметьте талант ребенка-интроверта и похвалите его. «Ребекка, я знаю, что ты не любишь выделяться, но я слышала, что ты сказала, когда Зак и Сэм подрались. Ты придумала хороший способ дать каждому то, что он хочет. Ты молодец, только благодаря тебе в классе снова наступил мир». Кстати, многие интроверты руководят крупными корпорациями. Просто вы никогда о них не слышали.